Урания. Перспектива. Музы, что были доселе к чудесной любви благосклонны, вы, пролагавшие путь добронравному юношу, сами, милую к сердцу его прижавшей до обручения, также усердно и впредь поспособствуйте счастью влюбленных. Тучи, готовые ныне его омрачить, разгоните, только поведайте прежде о том, что в дому происходит. Вот уж и в третий раз поднялась боковушку к мужчинам мать, в нетерпении, в тревоге, недавно лишь выйдя оттуда, речь завела о грозе, обещавшей вот-вот разразиться, долгом отсутствием сына, а также опасностях ночи, и пожурила соседей, что с девушкой слова не молвив и не сосватав ее, на дороге оставили сына. «Брось, и без этого тошно!» — воскликнул отец недовольный. «Видишь, и нам не сидится, все ждем, не дождемся развязки». Но продолжал сосед разглагольствовать с видом спокойным. «Вечно в минуту волнения от всей души поминаю добрым словом отца. Во мне, еще малом ребенке, нетерпеливость до корня последнего вырвать сумел он. Вряд ли мудрейший из мудрых способен, как я, дожидаться». «Как же, — священник спросил, — ваш родитель добился такого?» «Что ж, расскажу вам охотно, пусть каждый запомнит на случай», — начал аптекарь. «Однажды мальчишка, еще в воскресенье, я с нетерпением большим дожидался кареты, в которой ехать мы собирались в тот день к водоему под Липы. Где-то она задержалась, а я, как хорек, поминутно мчался туда и сюда, от окошка к двери метался. Кончики пальцев зудели, столы я ногтями царапал, куксился, топал ногами, вот-вот разреветься готовый. Батюшка все это видел. Когда же совсем по-дурацки стал я себя вести, он схватил меня за руку молча, тихо подвел к окошку и многозначительно молвил: «Вот погляди, сынок, на замке мастерская сегодня. Завтра ее отопрут, и усердно пила и рубанок будут с зари до заката ходить, ни на миг не стихая. Только попомни, однажды настанет урочное утро, мастер-столяр и его подмастерье возьмутся за дело, гроб для тебя приготовят, работая быстро и ловко, да и притащат оттуда сей дом деревянный, в котором вынесен будет равно терпеливый и нетерпеливый, чтобы покой он обрел под дубовую крышкой тяжелой». Тотчас детскому взору представилась эта картина, будто сколоченной доски и черную краской покрыты. Тут, присмирев, я стал ожидать терпеливо кареты. «Если в пустом нетерпении другие кругом суетятся, лица перекосив, я сейчас же гроб вспоминаю». Пастор с усмешкой сказал: «Не смущается образом смерти, мудрый, и для людей добродетельных смерть не кончина. Первого к жизни она зовет, в нем дух укрепляя, а у второго в душе пробуждает веру в спасение. Жизнью для них, для обоих, становится смерти напрасно. В смерти на смерть», — указал Ягозему Чугану родитель. «Юноша, ты покажи благородную светлую старость, старости юность живую, чтоб вместе они любовались круговоротом извечным, и жизнь восполнялась бы жизнью». Тут отворилась дверь, и возникла чудесная пара. И удивились друзья, удивились родители тотчас, видя, что облик невесты с обличием юноши сходен. Низкая дверь показалась, когда на пороге явились оба они, выделяясь сложением и ростом высоким. Девушку Герман представил родителям с речью крылаток: «Гляньте, она перед вами. Такую вы в доме хотели. Батюшка, будьте к ней добры, ведь девушка этого стоит. Матушка, вы о хозяйстве немедленно ее расспросите и убедитесь, как близко вы сходите с нею во вкусах». Пастора Герман тотчас отозвал в сторонку и молвил: «Достопочтенный муж, помогите осилить заботу. Узел распутать тугой, пред которым я немощен, ибо с девушкой не объяснился. Напротив, она полагает, что не хозяйкой в доме ей стать суждено, а служанкой. Вот и страшусь, чтобы она не ушла, а женитьбе услышав. Нужно все это распутать. Ее заблуждение не вправе длить мы так долго, и мне неизвестность уже нестерпима. Так поспешите и тут показать свою мудрость, которой славитесь вы». И священник готов был к ней обратиться, только отец, к сожалению, успел словами своими девушке душу смутить. Отозвался он с видом веселым, в доброжелательном смысле, хоть с легким оттенком лукавства: «Это не дурно, мой мальчик. Я, знаешь ли, рад, что у сына вкус такой же отменный, каким отец отличался. Лучше он всегда приглашал на танцах, и после лучшую в жены избрал, драгоценную маменьку нашу. Ибо тот час по невесте узнаешь, каков и мужчина. Много ль стоит он сам, и себе ли знает он цену? Только, сдается, и вы не изволили медлить решением. Парень таков, что за ним не грешно увязаться, ей-богу». Герман эти слова между тем мимолетно коснулись. Весь он затрепетал, а кругом наступило молчание. Но издевательская речь показалась девушке гордой, и глубоко оскорбление ей в душу проникло. Румянец залил ей щеки да так, что розовым стал и затылок. Мигом собой владев и мгновенно взяв себя в руки, так старику она отвечала, скрывая обиду. «Встречи иной ждала я, наслушавшись вашего сына. Он выставлял мне отца человеком с душой благородной. Вот и стою перед вами, пред мужем бывалым, который с каждым умеет умно обходиться и с каждым любезен. Кажется мне, что не слишком шевелится в вас сострадание к бедной, ступившей на этот порог, чтоб служить вам на совесть. Разве иначе вы стали бы указывать с горькой насмешкой, как далека моя доля от вашей и вашего сына? Что ж, я и вправду бедна. С узелком небольшим я вступаю в дом, что как полная чаша, любое порадует сердце. Я себя знаю отлично и чувствую все обхождение. Так благородно ли, скажите, язвить меня речью такую, чтобы, ступив на порог, я уже собиралась из дому?» Живосвященнику Герман кивнул, его приглашая в дело вмешаться немедля и тем отвести заблуждение. Выступил пастор вперед, и, увидя тихое горе девушки, тайную скорбь и в глазах заблиставшие слезы, мысленно он решил этот узел распутать не сразу, а наперед изведать сметенное девичье сердце. К ней обратился теперь с испытующей речью священник. «Да, чужеземка, видать, опрометчиво ты поступила, если к чужим наняться в служанке так скоро решилась. Это ведь значит во всем подчиняться воле Господской. Ибо удар по рукам предрешает судьбу твою на год. Вымолвив «да», обрекаешь себя на многое этим. Хлопоты и беготня ведь не самое трудное в службе, да и не горький пот повседневных трудов неустанных, так как с рабом заодно и свободный усердствует в доме. Но господина причуда сносить, когда он не в духе и беспричинно бронит, то за тем, то за этим гоняя, и раздражение хозяйки, тревожимой малостью всякой, дерзость господских ребят и назойливость их и проказы — вот что терпеть нелегко, да при этом изволь поскорее все выполнять, что прикажет, не жалуясь, не огрызаясь. Только мне кажется, ты не годишься для этого, если шуткой простою отцовской задета, а могут, пожалуй, девушку день-деньской донимать, что ей кто-то по нраву. Так заключил он. Дослушав священника меткое слово, девушка больше скрывать не могла закипевшее чувство. Грудь молодая тяжкого вздоха затрепетала, и возразила она, проливая горячие слезы. «О, невдомек тебе, рассудительный муж, что советом горе унять желаешь, сколь немощно слово, чтоб душу освободить от страданий, доставшихся ей ненароком. Весело вы и довольны, не может вас шутка затронуть. Но ведь больному несносное легкое прикосновение. Нет, здесь ничто не поможет, хотя б удалось мне притворство. Пусть же раскроется то, что вдвойне бы терзало позднее, может быть, сердце мое истомив затаенным страданием. Дайте мне с миром уйти, я у вас не могу оставаться. Я удалюсь и пойду бедняков разыскивать коих, в горе покинуть решилась, за лучшей долей погнавшись. Воля моя тверда, и поэтому можно признаться в том, что иначе бы в сердце скрывалось долгие годы. Да, я насмешкой отца оскорбилась, тому не причина гордость моя или зазнайство, что вовсе служанке не кстати, но неожиданно склонность в душе у меня пробудилась к юноше, мне на дороге представшему как избавитель. С ним разминувшись впервые на пыльном и знойком проселке, думала я о нем, и той счастливой, что к сердцу, он прижимает, быть может, ее называя невестой. Снова встретившись с ним у колодца, такою была я радостью светлой полна, будто на земь сошел небожитель, тотчас по первому слову в служанке пойти согласилась. Все же себя надеждой я льстила, и в этом признаюсь, что заслужить мне удастся со временем счастья, быть может, если я сделаюсь в доме опорою необходимой. Только впервые, увы, мне открылась опасность, которой я бы подверглась, живя бок о бок с тайно любимым. Только теперь убедилась, что наипрекраснейшей даже девушке бедной не пара богатой юноши. Это, я говорю к тому, чтобы сердце мое вы узнали. Случай обидел меня, но ему я обязана зрением. Что бы пришлось пережить мне исполненной тайной надежды, если б когда-нибудь в дом он привел иную невесту? Разве б смогла я тогда сокровенное вынести горе? Случай меня остерег, и случай вырвал из сердца это признание, покуда несчастье еще отвратимо. Все я сказала. И дольше меня ничто не удержит в доме, где я стою перед вами в стыде и в смущении, высказав тайную склонность и глупые эти надежды. Да, не кромешная ночь, заволокшая тучами небо, не грохотание грома, я слышу его, не жестокий ливень, хлещущий в стекла, не вой разгулявшейся бури в доме меня не удержит. К лишениям давно я привыкла, в бегстве печальном всечасно спасаясь от вражьей погони. Снова скитаться пойду, как меня в эти дни приучило, вихре вращения событий, совсем дорогим расставаясь. Время идти, прощайте. Уж видно мне доля такая. Это сказала она и поспешно направилась к двери, узел, с которым пришла, сиротливо к себе прижимая. Но, обхватив ее руками обеими быстро, загородив ей путь, изумленная мать закричала: «Девушка, что это значит? К чему напрасные слезы? Нет, я тебя не пущу. Ты невеста любимому сыну». Только отец, не в пример добросердной жене, рассердился, девушке плачущей он недовольно молвил, вставая: «Вот благодарность, какую имею теперь за потворство мне в довершение всего отплатили самым несносным. Нет ничего для меня нестерпимой, чем женские слезы. Взбалмошный крик, пересуды со всей суетней бестолковой там, где с умом небольшим все можно уладить без шума. Мне на такой яролаш и глядеть надоело, признаться. Сами кончайте, а я удалюсь. Мне спать захотелось». Он повернулся и быстро пошел, направляясь в покое, где почивать обычно привык на супружеском ложе. Но удержал его сын, умоляющим голосом молвив: «Батюшка, стойте! Не надо на девушку гневаться, ибо грех лишь на мне одном за эту неразбериху, что усугубил нежданно наш друг притворством умелым. Достопочтенный муж, говорите, на вас полагаюсь! Страха и скорби не длите, кончайте дело скорее! К вам не смогу относиться с таким уважением в дальнейшем, если замените мудрость обычную вашу злорадством». Но, улыбаясь, ответил на это достойный священник: «Чья бы мудрость могла столь чудесное вызвать признание девушки этой и нам полней раскрыть ее душу? Разве забота твоя не восторгом теперь обернулась? Сам говори, для чего доверять объяснение другому?» Выступил Герман тогда и с волнением и нежностью начал: «Не сожалей о слезах и печали своей мимолетной. Ими скрепляется счастье мое и твое, я надеюсь. Нет, не в служанке нанять чужестранную девушку шел я, давеча, друг мой, к колодцу. Пришел я любви домогаться. Только, увы, смущенный мой взор был не в силах проникнуть в тайну души твоей. Он одно дружелюбие заметил, встретясь с твоим отраженным зеркальной водой у колодца. В дом тебя привести половиной счастья мне было, ты довершаешь его, так будь же моей нареченной». Девушка, тронута этим, на юношу молча глядела, не отклоняя горячих объятий и поцелуев, радость венчающих, если желанной порукою служит счастье, которому нету предела, как мнится влюбленным. Все объяснил остальным тотчас же священнослужитель. Девушка вышла вперед, с грациозным поклоном целуя руку отца, что поспешно отдернул старик, и сказала: «Право, должны вы простить, изумленный тем, что случилось, прежние слезы печали, эти счастливые слезы. Первый порыв мне простите, меня не судите сурово. Дайте хоть свыкнуться с этим на долю мне выпавшим счастьем. Первая смута, в которой я сбитая с толку повинна, пусть она будет последней. К чему обязалась служанка верой и правдой служить, я исполнить как дочь обещаюсь». Обнял ее отец, умиление слезы скрывая. Добрая мать подошла и порывисто расцеловала. Крепко за руки взявшись, две женщины плакали молча. Быстро священнослужитель сперва с отцовского пальца стаскивать начал кольцо обручальное. Было, однако, трудно его протащить через опухший сустав стариковский. После у матери снял он кольцо, и детей обручая молвил: Еще раз добудут заветные кольца залогом, прочно скрепляющим этот союз, столь похожий на старый. К девушке юноша этот проникнут любовью глубокой. Да и она заверяет, ей по сердцу юноша этот. И потому обручаю и благословляю вас ныне. С воли родителей ваших, в присутствии верного друга. Тут поклонившись аптекарь, тотчас им принес поздравления. Но, надевая кольцо золотое на палец невесты, пастор, весьма изумясь, увидал на руке и другое. То, что еще у колодца ревниво, Герман заметил. И с дружелюбной шуткой к ней пастор тогда обратился. «Как? Обручиться вторично ты хочешь? Смотри, чтобы первый, суженый твой, не пришел к алтарю с укоризненным словом». Но отвечала она. «О, позвольте мне на мгновение воспоминаниям предаться. Их право достоин тот добрый, что на прощание вручил мне кольцо и ушел безвозвратно. Все он предвидел, когда, вдохновленный любовью к свободе, жаждой подвигов полной во имя всеобщего счастья, он поспешил в Париж, где нашел темницу и гибель. Молвил он, счастливо будь. Я иду, ибо нынче на свете все пошатнулось, и мница готова на части распасться. Рушатся наисильнейших держав вековые устои. Древних владений лишен господин старинный, и с другом друг разлучен. Так пускай и любовь расстается с любовью. Здесь я тебя покидаю, а где мы увидимся снова, Бог весть. Быть может, между нами последнее молвлено слово. Прав, кто сказал, человек на земле злополучный пришелец. Больше пришельцем теперь, чем когда-либо сделался каждый. Стали не нашими земли, сокровища прочь уплывают». Золото и серебро меняют чекан стародавний. Все в небывалом движении, как будто бы впрямь мироздание в хаос желает вернуться, чтобы в облике новом воспрянуть. Сердце храни для меня, и ежели встретимся снова, мы на развалинах мира, то будем с тобой существами перерожденными, коим судьба не предпишет законов. Что законы тому, кто в такую годину родился? Если ж не сбудется так, что напасти счастливо избегнем, и упадем, постречавшись с восторгом друг другу в объятия, то сохрани, дорогая, в душе мой трепетный образ, чтобы равно приготовить себя и к веселью, и к скорби. Если ж на новое место и к людям новым потянет, благодари провидение за то, что оно не спаслало. Любящих ты возлюби и ответствуй на доброе добрым. Но и тогда осторожно ступай своей легкой стопою, ибо удвоенной болью тебе угрожают утраты. Каждый свой день словословь, но запомни, что жизнь не ценнее всякого блага иного, обманчиво каждое благо. Так он сказал, и навеки ушел от меня благородный. Все потеряв эту речь, вспоминала я тысячекратно. Но и теперь вспоминаю, когда любовь мне готовит новое счастье, и светлой надежды меня окрыляет. Не обижайся, мой друг, что на руку твою опираясь, все ж я дрожу. Мореходу, вступившего на берег, мнится... будто под ним и земля продолжает еще колыхаться. С первым кольцом по соседству второе она уместила. И отозвался жених, благородным волнением согретый. Тем неразрывней да будет теперь при смятении всеобщем наш Доротея союз, и верно и крепко мы будем друг за друга держаться, добро отстаивать наше. Тот, кто в одни потрясения и сам колеблется духом, множит и множит зло, растекаться ему помогая. Тот же, кто духом незыблем, тот собственный мир созидает. Нет, ни германцу пристало ужасно это движение продолжать и не ведать, сюда или туда повернуться. Наше это, должны мы сказать и отстаивать твердо. Ведь и поныне еще восхваляют решимость народов, грудью вставших за правую честь, за родных и за близких, хоть и костьми полегли храбрецы, от врага отбиваясь. Ты, Доротея, моя, и мое отныне навечно будет моим, и бесстрашно его я приму под защиту с доблестью мужа. Если теперь, или, быть может, в грядущем, станет нам враг угрожать, ты сама вручи мне оружие. Буду я знать, что блюдешь ты мой дом и родителей милых. О, я с отвагой тогда неприятелю выйду навстречу. Если б так думали все, то сила сравнялась бы с силой, и долгожданный мир нас всех бы обрадовал вскоре.